вытащили в коридор. Несколько раз ее голова ударилась о стену. На лестнице Изабель споткнулась и полетела вниз, сильно ударившись о ступени. Ее снова схватили. Почему никто не помог ей? Кто эти люди и куда ее тащат? Она почувствовала спиной железные доспехи, когда похититель прижал ее к себе, выводя во двор. Значит, это были воины. Но кому они служили? На мгновение девушке удалось освободиться, и она издала пронзительный крик. Ее дерзкая выходка вызвала поток ругательств, и тяжелый кулак быстро привел ее к полной покорности. Придя в себя, Изабель обнаружила, что она привязана к седлу. Лошадь мчалась по дороге в темной зимней ночи. Острые снежинки, которые принес резкий северный ветер, впились в лицо Лайонелла. От холода он завернулся в свой плащ до самого подбородка, продолжая ждать. «Черт возьми, этот негодяй всегда поступает неожиданно. Он уже давно должен появиться на этой дороге». «Милорд, кто-то приближается. Наконец-то!» Развернувшись, Лайонелл направил своего коня к ближайшей рощице. Показался первый всадник. Два человека остались на дороге. Один из них делал вид, что упал с лошади, а второй склонился рядом, будто хотел помочь. Тонкие губы Лайонелла радостно изогнулись. Лайонелл потер руки от удовольствия. Вожак маленькой группы спешился, затратив на это много времени. Похоже, болезненное напоминание о вчерашнем турнире. Как и ожидалось, он собирался предложить свою помощь. Два валийца, которых Лайонелл оставил на дороге, знали, что делать. Спрятавшиеся в кустах лучники держали их на прицеле. Одно неверное движение, и они превратятся в корм для ворон. Лайонелл был настолько уверен в успехе, что поторопился двинуться к краю рощицы, приготовясь победно выехать на открытое пространство и объявить этому выскочке в валицу, что он пленник. Крик. Все изменилось в одно мгновение. «Идиоты! Преданные идиоты!» Стрелы просвистели в воздухе, и с громким криком от боли, служившей приманкой валицы, свалились замертво. Слишком поздно. Их предательство уже предупредило валлийцев. Черт бы их побрал. Лайонелл поскакал вперед, призывая на помощь своих людей. Теперь незачем было прятаться. Кто бы мог подумать, что эти идиоты пожертвуют жизнью ради спасения своего господина. Продолжая кричать во все горло, Лайонелл пытался расшевелить своих изумленных людей. «Окружайте их! Скорее, идиоты!» Валиец уже вскочил в седло. Он мог ускользнуть. Но дорога в этом месте была узкой, с крутыми откосами. И именно поэтому Лайонелл выбрал для засады это место. Отсюда невозможно скрыться. Если, конечно, воины Лайонелла поторопятся. Отрезанный от своих товарищей, Морган выхватил меч и нанес удар по подскочившему к нему врагу. Тот упал с душераздирающим криком. Остальные пытались поймать уздечку коня Моргана. Морган яростно сражался, и ему едва не удалось вырваться, но врагов было много. Вооруженные люди выскочили из рощицы и перекрыли дорогу с обеих сторон, окружив Морган.